Несмотря на перчатки, мозоли она все-таки набила. Они не слишком болели, скорее мешали. София быстро переоделась в городское платье, схватила кейс, мысленно попрощалась с домом и вышла на улицу. Ехать до Макмилланов было недалеко, но она успела по дороге вспомнить, что нужно сделать до конца дня. Требовалось как следует поторопиться, чтобы все успеть. София остановилась перед входом в просторный дом из кедра и камня и дважды нажала на гудок. Тай не заставил себя ждать, и это ее порадовало. Он тоже переоделся. Это дорогого стоило. Хотя полотняная куртка и удобные выцветшие джинсы сильно отличались от представлений Софии о непринужденном деловом стиле, она решила, что позаботится о его гардеробе позже. Тай открыл дверь ее БМВ и хмуро посмотрел на Софию. «Ты подумала, как я помещусь в этой игрушке? Она просторнее, чем кажется. Не капризничай, теперь мое время». «Неужели ты не могла взять из гаража нормальную машину?» — проворчал он, опускаясь на пассажирское сиденье. Он был похож на большого, неуклюжего черта, засунутого в табакерку. «Могла, но не захотела. Мне нравится водить собственную машину». Она доказала это, сорвавшись с места, едва Тай успел застегнуть ремень безопасности. София с удовольствием смотрела на холмы сквозь дождевые струи. Они напоминали тени за серебристым занавесом. Тени с рядами оголенных лоз, отчаянно ждавших солнца и тепла, которые снова вернут их к жизни. Она проехала мимо винодельни Макмилланов. Выцветшее кирпичное здание, увитое виноградом, гордо и сурово вздымало свою остроконечную крышу. Оно всегда оказалось Софии волшебным входом в сказочные пещеры, хранящие в своих глубинах множество тайн. В его погребах, так же, как и в погребах Джамбелли, сновали рабочие, перекладывали бутылки с созревающим шампанским или готовили дегустационный зал, если на этот день была назначена экскурсия или собрание членов клуба любителей вина. Остальные переливали вино из чана в чан для очистки и осветления. Она знала, что эта работа не прекращается даже тогда, когда виноградники спят. Так же, как работа, которая ждала ее в Сан-Франциско. София вылетела из долины на такой скорости, что можно было подумать, будто она убегает из тюрьмы. Тай заподозрил, что так оно и было на самом деле. «Почему сиденье теплое?» «Что?» — она подняла глаза и рассмеялась. «Дорогой, это мой способ слегка побаловать твою задницу. Что, не нравится?» Она нажала на кнопку и выключила печку. «Наша главная цель, — сказала София, начиная урок, — заключается в проведении кампании по подготовке столетнего юбилея. В ней есть несколько этапов. Некоторые из них, вроде аукциона, состоявшегося на прошлой неделе, уже пройдены. Другие пока существуют только в проекте. Нам нужно что-то новенькое и в то же время традиционное. Что-нибудь классическое и одновременно особенное, которое позволит нам получить заказы как богатой публики старшего возраста, так и не слишком обеспеченной молодежи». «Ага, понятно». «Тай, здесь тоже важно правильно рассчитать каждый шаг и представлять его последствия. Торговля вином так же важна, как и то, что делаешь ты, иначе ты делал бы вино только для себя, верно?» Он пошевелился, пытаясь найти место для ног. «Конечно, так было бы намного проще». «Послушай, ты делаешь разные сорта вина. Дорогое вино высшего класса, которое труднее производить, труднее разливать, труднее хранить и так далее. За ним идет вино среднего класса и тому подобное, вплоть до обычного ординара. Но произвести вино — это еще далеко не все. Без вина все остальное теряет смысл». «Возможно», — проявив героическое терпение, согласилась София. часть моей работы, а теперь и твоей, заключается в том, чтобы помочь довести эти разные сорта вина до своего потребителя.